Глава 19. В то время, когда Аполлос был в Коринфе, Паул, пройдя через горные области, пришел в Эфес. Там он встретил нескольких учеников. «Приняли ли вы Святого Духа, когда поверили?» — спросил он их. «Мы даже и не слышали о том, что существует Святой Дух», — ответили те. Тогда Паул спросил. «Тогда какой обряд погружения вы приняли?» «Обряд погружения в воду, который совершал Яхия», — ответили они. Паул сказал. «Обряд погружения в воду, который совершал Яхия, был знаком покаяния. Он призывал народ верить в того, кто должен был прийти после него, то есть в Ису». Когда они услышали об этом, они приняли обряд погружения в воду во имя повелителя Исы. И когда Паул возложил на них руки, на них сошел Святой Дух. Они тогда начали говорить другими языками и пророчествовать. Всего их было около 12 человек. Паул 3 месяца смело говорил в молитвенном доме иудеев, беседуя с людьми о Царстве Всевышнего, и убеждал их. Некоторые из них, однако, ожесточались и отказывались верить, перед всеми броня путь Иссы. Тогда Паул оставил их. Он отделил учеников и ежедневно рассуждал с ними в зале для лекций, принадлежавшем тирану. Так продолжалось 2 года, и все иудеи и греки, жившие в провинции Азия, слышали слово Всевышнего. Всевышний совершал через Паула великие чудеса. Больным давали прикоснуться к платкам и фартукам, которым прежде прикасался Паул, и у них проходили болезни, и злые духи выходили из них. Некоторые из бродячих иудейских заклинателей тоже попробовали призывать над одержимыми имя повелителя Исы. Они говорили: «Заклинаю вас Исой, которого возвещает Паул». Это делали и 7 сыновей Скевы, главного священнослужителя иудеев. Но злой дух ответил им: «Ису я знаю, и Паул мне известен. А вы кто такие?» И человек, в котором был злой дух, набросился на них с такой силой, что одолел их всех, и они выбежали из дома голые и израненные. Когда об этом узнали иудеи и греки, жившие в Эфесе, их охватил страх, и они стали относиться к имени повелителя Исы с большим почтением. Многие из поверивших приходили и открыто признавались в своих делах. А многие, занимавшиеся прежде волшебством, приносили свои колдовские свитки и перед всеми сжигали их. Когда подсчитали общую стоимость всех сожженных свитков, то она оказалась в 50 тысяч серебряных монет. Так слово о повелителе Исе распространялось и набирало силу. После всего этого Паул решил отправиться в Иерусалим через Македонию и Ахаию. «После того, как я побываю в Иерусалиме, мне нужно посетить и Рим», — говорил он. Он послал в Македонию 2 помощников, Тимитея и Эраста, а сам еще на некоторое время остался в провинции Азия. В это время произошел большой мятеж из-за пути Исы. Человек по имени Деметир, серебряных дел мастер, изготовлял из серебра модели храма богини Артемиды и тем самым давал местным ремесленникам возможность заработать. Он созвал их и других серебряных дел мастеров и сказал: «Вы знаете, что эта работа дает нам хорошую прибыль, но вы видите и слышите, что этот Паул своими речами ввел в заблуждение многих людей не только здесь, в Эфесе, но и по всей провинции Азия. Он говорит, что боги, сделанные руками человеческими, это вовсе не боги. Это грозит не только тем, что наше ремесло потеряет свое доброе имя, но и что храм великой богини Артемиды уже ничего не будет значить. И сама богиня, которую почитает вся провинция Азия и весь мир, будет лишена божественного величия». Услышав это, они в ярости стали кричать: «Велика Артемида Эфесская!» Вскоре весь город пришел в движение. Люди схватили спутников Паула, македонян, Гая и Аристарха, и все единодушно ринулись в амфитеатр. Паул хотел выйти к народу, но ученики ему не позволили. Даже некоторые из представителей провинциальной власти, друзья Паула, передали ему просьбу не появляться в амфитеатре. Собравшиеся были в замешательстве, потому что одни кричали одно, другие другое, большинство вообще не знали, зачем пришли. Из толпы вытолкнули вперед Искандера. Это сделали иудеи. Искандер жестом призвал народ к тишине, чтобы сказать защитную речь. Но когда все узнали, что он иудей, то стали в один голос кричать: «Велика Артемида Ефесская!» И кричали около 2 часов. Тогда к народу вышел один из начальников города. Он успокоил их и сказал: «Эфесяне, разве не известно всему миру, что город Эфес является хранителем храма Великой Артемиды и упавшего с небес ее изображения? Это неопровержимый факт. Поэтому вы должны успокоиться и не поступать опрометчиво. Вы привели сюда этих людей, хотя ни один из них не обокрал храма и не оскорбил нашей богини. Если у Деметира и его коллег на кого-либо жалоба, то у нас для этого есть суд и власти. Туда вы можете приносить обвинения друг на друга. Если у вас есть еще какие-либо вопросы, то представьте их на рассмотрение законного собрания. Есть опасность, что после сегодняшних событий нас могут обвинить в мятеже, и в таком случае нам нечем будет оправдаться». С этими словами он распустил собрание.